Глава 37. Белинда перехватила меня в комнате Морли вместе с глухими крысюками. «Они настаивают на том, чтобы мы осадили назад, чтобы мы бросили это дело», — сказала Белинда. «Они? Мы? Не играй в словесные игры». «Я и не играю. Ты знаешь, о чем я. Мне никто не отдавал приказов, и единственное «мы», частью которого я являюсь, — это я и Морли». «Тогда я вынуждена спросить, почему большинство твоих знакомых находится здесь? Минуту назад я видела даже этого отравителя Колду». «Он не отравитель», — я отвлекся. «И я не знаю, почему все вы здесь. Я не имею к этому никакого отношения, как только что сказал Тупу. Она не поверила мне, как не поверила генерал. Когда-нибудь я хапану громадный куш, потому что никто не принимает моих слов за чистую монету. Я смогу ограбить королевский монетный двор, а потом бегать повсюду и вопить, что это сделал я. Я!» Я отлично понимал, что происходит. Синдж и покойник состряпали план расследования за стенами моего дома. Они собирались использовать людей, которые работали с нами в прошлом. Меня смущало то, что их не обеспокоило влияние холма, настолько сильное, что заставило отступить самого принца Руперта. Наверное, старые кости нашел способ, как бросить вызов тому, чему не следует бросать вызов, и сделать это таким образом, чтобы все сошло с рук. Эта мысль начала формироваться у меня в мозгу во время визита бегущей по ветру. Сегодня ее что-то не было видно. «Тот лекарь вообще собирается приходить?» — спросил я Белинду. «Шутишь? После того, сколько я ему заплатила?» «И его не беспокоит мой напарник в соседней комнате?» «Доктор ничего не знает. Я сказала, что ты разлил лекарство, и нам нужно другое. Но сначала он должен еще раз осмотреть Морли, потому что я почти уверена, дела обстоят хуже, чем раньше». «А если лекарь преступник?» «Тогда мы сразу это поймем». Мы задумчиво посмотрели на нашего общего друга. Морли выглядел мирным, как человек в гробу. Я продолжал гадать, почему знахарь так долго не появляется. «Он там, снаружи. Вся эта суета заставляет его нервничать. Ему это не нравится, но он не в силах совладать со своей жадностью. Рано или поздно постучится». Мое нетерпение угасло. Я просто переживал за Морли, пока мои мысли не забрели на Factory Slide. «Гаррет, ты в порядке?» — спросил голос, которого я не ожидал услышать. Я поднял глаза. «Гилби?» В дверях стояли Манвилл Гилби и его последняя жена Хизер. Гилби был человеком номер два в пивоваренной компании Вейдера. Он участливо смотрел на меня. «В порядке?» — ответил я. «В последнее время тебя не видно в пивоварне. Когда я услышал, что в твоем доме день открытых дверей, я решил, что мы заглянем спросить, как у тебя дела». «Дела в меру отчаянные», — я бросил взгляд на Морли. «Что хотите узнать?» «Уже ничего. Мы вращались тут довольно долго, чтобы разнюхать, что к чему. Макс тебя поддержит». «Конечно. Потому что Максу Вейдеру не нравились люди, замешанные в нелегальном колдовстве. Несколько членов его семейства были убиты меняющими форму оборотнями, созданными в брошенных пивных бочонках. Макс не возражал бы против истребления всего племени колдунов. Хизер Гилби обычно была приветливее и общительнее Манвилла, но сегодня только улыбалась и держала рот на замке. «Позаботься о том, чтобы сделать то, что требуется», — сказал Гилби. «Мы тебя ценим, Гаррет». Он пристально рассмотрел Морли, потом крысюков с нелегальным оружием. Он знал моего друга. Ресторан Дотса находился через дорогу от театра Макса Вейдера «Мир», менеджером которого была Хизер. Уходя, Хизер улыбнулась мне глазами. Она мне очень нравилась, но значилась одной из первых в списке врагов моей рыжули. Дело в том, что Тинни играла в нескольких пьесах Иона Сальватора и зазналась. Еще как зазналась! Тогда Хизер дала ей понять, что талант Тинни смогут лучше оценить где-нибудь в другом месте. Это был жестокий удар, поскольку мир оставался единственным театром, где от актрис не ожидалось, что им придется вступать в порочные связи с публикой. Тинни не привыкла к поражениям и почти не способна была воспринимать критику.